Третье. Обратимся сначала к биографии Владимира Соловьева. Примечание. Биография Владимира Соловьева довольно недурно разработана. Важнее всего капитальные исследования С.М. Лукьянова о Владимире Соловьеве в его молодые годы, том 1-3, Петроград, 1918-1921 годы. В.Л. Величко. Владимир Соловьев. Жизнь и творение. 1904 год. С.М. Соловьев. Племянник Владимира Соловьева. Биография Владимира Соловьева в издании стихотворений. Седьмое издание, 1921 год, страница 1-58. Прекрасно рассказана биография Владимира Соловьева также в книге К. В. Мачульского. Владимир Соловьев, Париж, 1936 год. Смотри еще воспоминания сестры Владимира Соловьева, М. С. Безобразовой. Минувшие годы, 1908 год, номер 5. К. Ельцовой, сестры Л. М. Лопатина. Современные записки, том 28, 1926 год. Смотри также Э. Л. Радлов. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Петербург. 1913 год. Флоровский. Новые книги о Владимире Соловьеве. Известия Одесского библиографического общества. 1912 год. Флоровский. Молодые годы Владимира Соловьева. Путь, номер 9, 1928 год. Дальнейшую библиографию смотри в сборнике «Владимир Соловьев», издание «Пути, Москва», 1911 год. Конец примечания. Страница 11. Владимир Сергеевич Соловьев, 1853-1900 годы, родился в семье знаменитого историка, профессора Московского университета С. М. Соловьева. По отцу Владимир Соловьев принадлежал к духовному званию. Его дед был священником в Москве. По матери происходил из старинного украинского рода. Семья Соловьевых была многочисленная, в ней было 9 детей. Примечание. Смотри у Ельцовой. Современные записки, том 28, страница 228. Конец примечания. Семья жила дружной жизнью, но в ней царила суровая и набожная атмосфера. И в ней будущий философ долго оставался погруженным в детские мечты и грезы. «Странным ребенком был я тогда, странные сны я видал», писал впоследствии о себе Владимир Соловьев. Примечание. С. М. Соловьев. Биография Владимира Соловьева. Стихотворение. Седьмое издание. Страница 3. Конец примечания. Эти странные сны никогда не теряли власти над его душой. В духовном складе Владимира Соловьева царство мистических грез действительно всегда занимало немалое место. Во всяком случае, сам Соловьев относит первое видение Софии уже к 9-му году жизни. Придавать этому видению, как и всем странным снам, решающее значение в духовной жизни Владимира Соловьева, как это делает, например, К.В. Мачульский, было бы, конечно, преувеличением, которое не может быть оправдано, но и игнорировать этот факт тоже не приходится при изучении загадочной натуры Владимира Соловьева. Примечание. Мачульский, страницы 14-15. Во всей русской литературе, отмечает Мачульский, страница 7, нет личности более загадочной, его можно сравнить только с Гоголем. Конец примечания. 11 лет Владимир Соловьев поступает в гимназию, которую он окончил в 18 лет. Гимназические годы Соловьева имели решающее значение в формировании его личности. За это время он от детской религиозности перешел к атеизму, очень страстному и бурному. Уже в 13 лет у него начался период сомнений. По словам самого Соловьева, он в возрасте от 14 до 18 лет прошел через различные фазы теоретического отрицания. «Совестно вспомнить даже, — писал он через несколько лет, — какие глупые кощунства я тогда говорил и делал». Примечание. Письма Владимира Соловьева, 1911 год, том 3, страница 74. Конец примечания. Близкий друг с юности Соловьева, известный философ Л.М. Лопатин, пишет о нем. Была пора в его жизни, начиная с 15 лет, когда он был совершенным материалистом. Я никогда потом не встречал материалиста, столь страстно убежденного. Это был типический нигилист 60-х годов. Примечание. Л.М. Лопатин. Философское мировоззрение Владимира Соловьева. Философские характеристики и речи. 1911 год. Страница 123. Конец примечания. Страница 12. Но в эти юные годы начинается и отрезвление, и возвращение к вере. По свидетельству того же Лопатина, в 16 лет Соловьев знакомится со Спинозой, который стал первой философской любовью Соловьева и имел, несомненно, глубокое влияние на него именно своей религиозной стороной, о чем так хорошо свидетельствует сам Соловьев в статье о Спинозе, том 9. Примечание. Статья Владимира Соловьева «В защиту философии Спинозы». Сочинение. Издание «Просвещение», том 9, страница 3. Конец примечания. Справедливо также и то, что от Спинозы Соловьев взял не только живое чувство реальности Бога, но и яркое переживание духовного всеединства мира, по верному замечанию Мачульского. Примечание. Мачульский, страница 27. Конец примечания. От Спинозы же идет и гносеологическая трихотомия у Соловьева, три вида познания – эмпирическое, рациональное и мистическое. Духовный перелом, раз начавшись, стал развиваться очень быстро и решительно. Он приходится как раз на студенческие годы Соловьева, 1869-1874, из которых первые три года – Соловьев провел на естественном факультете, который бросил, не окончив. Перейдя на историко-филологический факультет, Соловьев в течение одного года подготовляется к государственному экзамену, каковой и сдает в 1873 году. Следующий учебный год с осени 1873 года по лето 1874 года Соловьев проводит в Московской духовной академии. В течение этих пяти лет Соловьев очень много занимается философией, а также специальным изучением религиозно-философской литературы. И в это время сложились первые основы его будущей системы. Кандидатское сочинение Соловьева в переработанном виде было напечатано в журнале «Православное обозрение» за 1873 год под названием «Мифологический процесс в древнем язычестве». Смотри сочинение, том 1. Примечание. О некоторой спорности этого смотри у Лукьянова, том 1, страница 149. Конец примечания. Уже к этому времени Соловьев стал страстным и пламенным последователем христианского учения, что не помешало ему испытать очень сильное влияние Шопенгауэра, смотря об этом дальше. У Соловьева начинают уже в это время формироваться грандиозные планы. В 1874 году он публикует магистерскую свою диссертацию под заглавием «Кризис западной философии против позитивистов». Защита ее состоялась в Петербургском университете. Молодому ученому было всего 21 год, но его солидная эрудиция, глубокая вера в свои идеи и замыслы, вдохновенная почти пророческая речь на диспуте – все это сразу снискало ему славу. Страница 13. Любопытно, что известный историк Бестужев-Рюмин заявил после диспута: «Россию можно поздравить с гениальным человеком». Уже в начале следующего года Соловьев стал читать лекции в Московском университете и на высших женских курсах. А летом он и спросил себе командировку для научных занятий в Англию, куда и уехал летом 1875 года. В эти годы умственные интересы Соловьева сосредоточивались не на философии в точном смысле слова, а на мистической литературе, которую он пристально изучал и раньше, а в Лондоне всецело отдался ее изучению. Но уже через несколько месяцев он неожиданно покидает Лондон и едет в Египет. Официальным поводом для этой поездки, остающейся и ныне достаточно загадочной, была необходимость изучить некоторые материалы в Египте. Примечание. Смотри о ней подробнее всего у Лукьянова, том 3. Конец примечания. Конечно, это также мало правдоподобно, как и сообщение Соловьева одному приятелю, что на спиритическом сеансе Соловьев в эти годы очень интересовался спиритизмом. Духи сообщили ему о существовании в Египте тайного каббалистического общества. В Лондоне Соловьев, между прочим, усиленно занимался изучением каббалы, о значении которой в религиозно-философском творчестве Соловьева мы будем еще иметь случай говорить. Сам Соловьев в известном стихотворении «Три свидания» объясняет свою внезапную поездку в Египет таинственным зовом Софии. О видениях Соловьева мы скажем несколько позднее, и сейчас не будем входить в эту запутанную тему. Так или иначе, Соловьев в разгаре занятий в Британском музее неожиданно бросает Лондон, едет в Каир на таинственное свидание, которое, судя по рассказу Соловьева, состоялось, смотри, три свидания. Примечание. Решительную достоверность видения ярче всего выдвигает Мачульский в своей работе о Соловьеве. Смотри также биографию Владимира Соловьева, составленную С.М. Соловьевым. Конец примечания. Через несколько месяцев Соловьев возвращается в Европу, и летом 1876 года был уже в Москве. Осенью 1876 года он возобновил преподавание в университете, но весной 1877 года он из-за раздоров в профессорской среде бросил университет, переехал в Петербург, где и получил службу в ученом комитете Министерства народного просвещения. Весной 1880 года он с большим успехом защитил в Петербурге докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал». Но кафедры и здесь не получил, а читал лекции как доцент в университете и на женских курсах. Надо отметить, что еще в 1877 году появилась в печати незаконченная работа Соловьева «Философские начала цельного знания». Страница 14. Работа эта, представляющая первый очерк философской системы Соловьева, чрезвычайно ярко вскрывает то направление, по которому движется творческая мысль Соловьева, оставшегося по существу верным до конца жизни идеям, высказанным в указанной работе. Несколько позже, в начале 1878 года, он выступил с публичными лекциями на общую тему «Чтение о Богочеловечестве», в которых мы находим уже все, точнее почти все, метафизические идеи Соловьева. «Чтение о Богочеловечестве» собирали многочисленную аудиторию и положили начало всему тому большому, до ныне еще не сказавшему своего последнего слова, религиозно-философскому движению, которое связано с именем Соловьева. В 1881 году, после убийства Александра II, 1 марта, Соловьев в публичной лекции, посвященной вопросу о критике просвещенства, закончил свою речь осуждением революционных действий, а затем воскликнул: «Царь должен простить преступников». Этот призыв Соловьева к необходимости отказаться от смертной казни привел его к вынужденной отставке от преподавания в университете. Ему было предложено воздержаться от публичных выступлений. Соловьев навсегда отошел от университета. Целиком ушел в писание книг и статей, а публично выступил лишь один раз за год до смерти. Отныне Соловьев уходит в церковно-общественную работу. И это справедливо считают поворотным пунктом в жизни Соловьева. Новый период в жизни и творчестве его можно считать вслед за Трубецким утопическим. Не отрывая его от философии, все же отмечен чрезмерным вниманием к проблемам конкретной жизни. Примечание. Князь Евгений Трубецкой. Миросозерцание Владимира Соловьева. Том 1, страница 87. Конец примечания. Вслед за многими русскими мыслителями Соловьев отдает очень много своего вдохновения публицистике, пишет целый ряд статей по наиболее жгучим вопросам современности. Но, конечно, не это по преимуществу журнальная работа придает утопический характер его творчеству в этот период, а теократическая утопия, которая овладевает его сознанием с начала 80-х годов. В 1884 году он работает над задуманным им трудом «История и будущность теократии», задумано в трех томах. Первый том не мог появиться вследствие цензурных условий в России и вышел на русском языке в Загребе только в 1887 году. Некоторые главы этой книги печатались в России в журнале «Православное обозрение» в 1885 и 1886 годах. Но книга в целом, ввиду католических симпатий Соловьева, выраженных в книге, не была допущена к печатанию. Страница 15. Надо иметь в виду, что еще в 1883 году Соловьев выступил с большими статьями под общим заглавием «Великий спор и христианская политика», в которых он с большим подъемом, с разнообразной аргументацией высказывается в защиту примата Рима. Эта позиция Соловьева вновь еще более окрепла вследствие сближения его с известным католическим епископом Штроссмайером, встреча с которым имела бесспорное влияние на Соловьева в его стремлении к соединению церквей. Примечание. Влияние Штроссмайера не следует, однако, преувеличивать. В этом прав профессор Гривиц в своем этюде «Владимир Соловьев и епископ Штроссмайер». Конец примечания. Владимир Соловьев в своей защите католической церкви порвал со всеми славянофильскими кругами, с которыми он был связан, но он не отходил от православия. Примечание. В письме к архимандриту, будущему митрополиту Антонию, Владимир Соловьев писал, письмо от 8 апреля 1886 года: «В латинство я никогда не перейду». Письма, том 3, страница 187. После поездки в Загреб он писал тому же архимандриту Антонию: «Я вернулся в Россию, если можно так выразиться, более православным, нежели как из нее уехал». Там же страница 189. Конец примечания. Однако, когда Соловьев приехал в 1887 году в Париж и в салоне одной русской княгини прочитал доклад о России, то в этом докладе он так резко восстает против русской церкви, что его обличения идут дальше, даже чем шел Чаадаев. Доклад этот в дальнейшей переработке составил содержание небольшой книги под заглавием «Русская идея. Париж, 1888 год». По-русски перевод этой книги увидел свет лишь в 1909 году. Несколько позже вышла по-французски книга «La Russe et English Universal», 1889 год, по-русски опубликованная лишь в 1913 году. Это была вершина католических увлечений Соловьева, после чего начинается постепенное угасание теократической утопии у Соловьева. Соловьев уже отходит от непосредственного ожидания сдвигов в исторической церкви и даже пишет в 1892 году: «Я также далек от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской. Исповедуемая мною религия Святого Духа шире и вместе содержательнее всех отдельных религий». Примечание. Письмо к В.В. Розанову. Письма, том 3, страница 43-44. Конец примечания. Утопические элементы никогда окончательно не исчезали у Соловьева, но основная идея его теократической утопии, мечта о соединении власти римского папы с властью русского царя, как основе для осуществления на земле Царства Божьего, окончательно рассеивается в 90-х годах. Мироощущение Соловьева приобретает пессимистический характер. Примечание. Смотри подробности об этом у князя Трубецкого и Мачульского. Конец примечания. Страница 16. В его философских взглядах происходят серьезные сдвиги, мы коснемся этого позже, первые проявления которых находим в большой его книге «Оправдание добра», 1897 год. Еще сильнее в его неоконченных статьях по теоретической философии, 1897-1899 годы. К этому же времени относится эсхатологический этюд Соловьева «Три разговора» и связанная с ним «Повесть об Антихристе», 1900 год. В июле 1900 года Соловьев, вообще отличавшийся хрупким здоровьем, неожиданно заболевает в имении князя Трубецкого, где очень скоро и скончался 31 июля 1900 года, исповедовавшись и причастившись святых тайн перед смертью.